Глава 6. О правлении Диоклетиана и о том, как он преследовал христиан. В год от воплощения Господа 286 Диоклетиан, 33-й император после Августа, был возведен на трон войском и правил 20 лет. Своим соправителем он сделал Максимиана по прозвищу Геркулий. В то время некий Караузий, муж незнатного происхождения, но разумный и деятельный, был послан охранять берега океана от набегов франков и саксов. Однако он действовал скорее во вред государству, чем во благо, поскольку отнятое у грабителей добро не возвращал владельцам, а забирал себе. Поэтому его даже заподозрили в том, что он намеренно своим небрежением попустительствует вторжением врагов. Максимиан по этой причине повелел предать его смерти. Но Караузий присвоил пурпур и захватил Британию. Он энергично правил 7 лет, пока не был убит своим товарищем Аллектом. После устранения Караузия Аллект владел Британией еще 3 года, пока префект Притория Асклепиодот не сверг его и не возвратил Британию спустя 10 лет. Тем временем Диоклетиан на востоке и Максимиан Геркулий на западе разоряли церкви и преследовали и убивали христиан в 10-й раз после Нерона. Это гонение было более длительным и свирепым, чем все предыдущие, ибо продолжалось без перерывов 10 лет, сопровождаясь сожжением церквей, гонениями невинных и казнями мучеников. Также и Британия стяжала тогда великую славу своими исповедниками Божьими.